«Леди Санса, я прошу вас поговорить с вашим братом от имени моих сестер и племянниц. Они боятся за свое будущее. Джон решает все сам», — резко высказалась Арья. «Моя сестра совершенно права», — призналась Санса. «Я не видела его больше 4 лет с тех пор, как он уехал в цитадель. Конечно, ваш муж мог бы заступиться за ваших сестер. Вряд ли Сноу станет слушать лорда Талли», — заявила Тита. «Мы не знаем, кого еще спросить, миледи. Трудно ждать, пока другие решают твою судьбу». Арья встала. «Мне нужно подышать». Она проигнорировала упрек сестры и вышла из зала. Никто не беспокоил Арью по дороге к мосту. Ни Мирия не отходила от нее в то утро, а лютоволк был страшнее любого рыцаря. Кроме того, все были заняты. Сотни заключенных нуждались в наблюдении и охране. Амбер и Карстерки взяли на себя заботу о багаже и обозе. Мальчишки из зимнего городка сосредоточились на еде и кормах. Мандерли прочесали оба замка в поисках добычи. Они нашли сундуки с серебром, мешочки с золотом, кольца с драгоценными камнями, прекрасную посуду и доспехи с эмалью. Слуги близнецов поспешно отдавали сокровища у Олдера Фрея. Они были смертельно напуганы. Солнце миновало свою высшую точку. На обоих берегах собралась стайка мелких жителей, чтобы поглазеть на новый мост, словно жители деревни, присутствующие на королевском турнире. Форестеры пели, помогая пташкам разбирать плоты. Винные бочки стояли на берегу в ожидании барж. Септоны читали пламенные проповеди о том, как отец наказал лорда Уолдера за его преступление. «Грибанные дураки», — подумала она, — «это не имело никакого отношения к богам». Зима пришла в близнецы. Арья Старк, грациозная женщина, смотрела, как мутно-зеленая вода несется под мостом. Леди Равелла, Арья улыбнулась, но Немирия навострила уши, вспомнив тесную ванну, обжигающую воду и вонючие цветы. «Я сожалею о кончине леди Старк. Я не очень хорошо ее знала, но она казалась хорошей женщиной, которая очень заботилась о своих дочерях». Арья кивнула. «Почему вы здесь, миледи? Близнецы довольно далеко от желудей. Они убили моего мужа Тиамара на свадьбе Эдмура. Я не любила его, но мы поженились, когда мне было 17. Я родила ему 2 детей, моего мальчика, который умер, и мою Кареллину, которую я отправила в Старомист. Фри выбросили тело моего мужа вместе с убитыми рыцарями в реку. Мой брат убьет их. Слуги утверждают, что Сноу испечет из Уолдера Фрия пирог и подаст его Фриям. Это, наверное, из каких-то северных легенд», — леди Смалвуд вздохнула. «Месть не вернет моего лорда. Почему вы на мостике, леди Арья? Я думала, вы будете сидеть за высоким столом со своими братом и сестрой. Я была там, но потом пришли Рослин Фрей и ее сестры. Они умоляли Сансу поговорить с Джоном об их будущем», — Арья фыркнула. «Я могу понять их страх», — тихо сказала леди. «Почему? Джон не казнил ни женщин, ни детей. По ее мнению, оруженосцы, сражавшиеся в 7 ручьях, были так же виновны, как и их патроны. Что будет дальше? Ваш брат убьет любого фрия-рыцаря или мужчину с оружием в руках, но кто защитит женщин? Куда они пойдут? Что происходит с высокородной леди без дома и золота? Они могут вернуться к своим семьям. Уолдер брал жен из многих домов, как и его сыновья. Или они могут поехать с Рослин в Риверен? Как вы думаете, им там будут рады? Фри вырезали стражников Талли. Они убили рыцаря Эдмура и заключили в тюрьму его товарищей. Север может помнить, но и люди Трезубца не забывают. Нет, дитя, их страхи вполне обоснованы. Мой дядя – идиот. Ему следовало отказаться от нее. Он пробыл с ней несколько часов, прежде чем ее братья бросили его в темницу. У лорда Эдмура доброе сердце. Он добр к своему народу и слишком благороден, чтобы отказаться от Рослин. Он может охотиться, танцевать и кланяться так же хорошо, как и любой другой, но на войне. Мои братья лучше, она слышала шепотки в то утро. Они боялись Джона. Эдмур – прекрасный правитель в мирное время, но он не может защитить свой народ на войне. Я не знаю, сколько еще смогу продержаться в желудях. У меня есть стены, но недостаточно людей. Когда война начнется в следующий раз, я сомневаюсь, что мы выживем. Но в речных землях больше нет сражений. И как долго это продлится? Тейвин Ланнистер потребует, чтобы мы преклонили колено, или он снова пошлет бандитов и головорезов в речные земли. Твои братья этого не допустят. Война вернется в речные земли. Вы могли бы поехать с нами на север, миледи. Старки защитят вас. А как же мой народ? У нас маленький дом, и мы обязаны лорду Кариллу Венсу. Я должна удержать желуди для моего сюзерена. Арья гадала, увидит ли она потом леди Равеллу живой, будет ли она мертва, Когда наступит зима, вернется ли ее дочь из староместа в разграбленный замок? Ей стало стыдно за свой гнев на девушек Фрей. Я поговорю с Джоном. Он защитит вас и ваш народ. Но как? У него не так много людей. Твой брат не может спасти всех, но он может спасти вас. Вы присягнули Кириллу Венсу, а Венсы верны Риверону. Эдмур поклялся своими мечами Винтерфеллу. Вы наш знаменосец, а Старки не бросают людей. Не переживайте, мой брат найдет способ помочь вам. Ария отправилась на поиски Джона. Фри явно не знали, что такое смерть с достоинством. Они визжали, вопили и умоляли, когда их тащили к костру. Они кричали, когда пламя поглощало их. Имена на пергаменте были вычеркнуты: Хастин, Саймонд, Данвилл, Раймунд, который перерезал горло леди Кейтлин, Джаред Энис, Питер Эдвин, Черный Уолдер, Райман, Хромой Лотер, и, наконец, остался только один. Большой Джон схватил Уолдера за шиворот на его тощей, покрытой щетиной шее. Старик обмочился от страха, и лорд Амбер держал его на кончиках своих длинных рук. Большой Джон опустил его в яму с огнем. Уолдер Фрей упал на колени и покатился по углям, визжа, как большой и очень уродливый ребенок. «Никаких последних слов, никаких умных насмешек», — спросил Джон, когда ребята из зимнего городка принесли маленькую бочку, полную черной смолы. Из ямы доносились только рыдания. «Считай, что тебе повезло, ты умрешь быстро». Чет зажег бочонок, и пламя вспыхнуло красным, желтым и черным. Джон вылил на Уолдера бочку с горящей смолой. Жидкий огонь полился по глазам, носу и горлу и окутал тело. Короткий пронзительный визг, и все было кончено. Последний лорд переправы был мертв. На ужин слуги принесли в зал котлы с бараниной в густом бульоне из эля и лука. К их удивлению, Фри ели вместе с другими заключенными. Из сыновей Уолдера выжили лишь трое: Стиврон, Первин и Оливар, а также несколько внуков чуть старше 5 лет. Джон выслушал Арию и Сансу. В ту ночь он покинул замок, чтобы поспать под звездами. У Тайвина Ланнистера заканчивались приверженцы. В тавернах барды пили о последней поездке горы, но в Малом Совете Великий Мистер был гораздо более ужасной потерей. Пицель был трусом, но он был человеком его отца, шпионом в Красном Замке и надежным голосом в Малом Совете. Через 3 недели после свадьбы с Диким Огнем Железный Трон изо всех сил пытался найти подходящую замену, а мистеры отказались предложить какую-либо помощь. Конклав выбрал Гармона Тирелла, дядю Миса, в качестве замены Пицелю, объявил Тирион. «Отец никогда этого не допустит», — сказала Серсия. Прошло 40 лет с тех пор, как был избран Великий Мистер. Гармон был одним из 3 Тиреллов, которых рассматривали на эту должность. «Мистеров из простора больше, чем во всех остальных королевствах вместе взятых», — сказал бес. «А как насчет мистера утеса Костерли? Почему бы не назначить его?» — предложила Серсия. Крейлин был порядочным человеком, но у него не было шансов быть избранным. Только конклав выбирает великого мистера. Есть 21 архимистер, и их больше волнуют названия комет, чем желания ланнистеров, — ответил Тирион. «У цитадели нет армии. Кто они такие, чтобы говорить, кого может назначить Джоффри? Серые крысы могут жаловаться, но они не будут форсировать события», — фыркнула королева Регент. «Эти серые крысы есть в каждом замке 7 королевств. У нас и так достаточно врагов. Нам не нужно делать больше», — сказал карлик. Это был не первый раз, когда он и Серсия расходились во мнениях. Бессмысленно было пытаться переубедить сестру. «Ты нашел людей для королевской гвардии?» — Джейми покачал головой. «Я бы подумал о могучем Вепре и Роберте Браксе, но они оба пленники Севера, а Адам Марбрандт – наследник своего отца. Я нашла кое-кого, кто мог бы стать прекрасным мастером над шептунами», — самодовольно произнесла Серсия. «Лорд Артон Мерривизер, человек с носом, похожим на картофелину, и волосами, похожими на морковь?» — скептически спросил Джейми. «Он предложил мне шпионить за Мирсом Тиреллом», — сказала сестра. «И что он тебе рассказал?» «У Мирса на завтрак была ветчина с медом или пирог с миногой. Сколько кубков золотого арбарского выпил жирный Розан?» — вмешался Тирион. «Груши в меду, или персики в сладких сливках? Если бы лорд Мирс использовал меч так же часто, как вилку, он был бы величайшим воином со времен сира Артура Дейна», — поддержал Джейми. «Смейтесь сколько хотите. По крайней мере, у меня есть шпион в стане Тиреллов. Мирс Тирелл – неуклюжий болван. Алина Тирелл управляет своим сыном, и она не настолько глупа, чтобы доверить Артону Мерривизеру что-то важное», — возразил Тирион. Двери в покое Малого Совета распахнулись, открыв изможденное, серое лицо. Всего 6 лун назад Лансель Ланнистер был красивым оруженосцем, полным юношеских надежд. Теперь он выглядел как старик с впалыми щеками и усталыми, нервными глазами. «Близнецы пали», — объявил Лансель достаточно громко, чтобы все за дверями услышали. «Но как?» — шокированно спросил Джимми. «Верховный Септон утверждает, что это наказание за их грехи, что боги проклянут любого человека, который злоупотребил таинством брака и священными законами гостеприимства. Один замок нелегко осадить, не говоря уже о двух. У Севера не так много людей, особенно в плену с Эдмуром и другими лордами в качестве заложников. Нужны осадные башни, тараны, катапульты и лестницы. Штурм замка занимает много времени», — Джимми забарабанил пальцами по столу. «Певцы наверняка сочинят еще одну проклятую песню». Тирион гадал, будет ли это «Сумерки в близнецах» или какое-то другое нелепое название. Откуда Верховный Септон знает? Вороны не прилетали в Красный замок. Все в Септе Биелора знают об этом. «Сноу взял близнецы вчера на рассвете», — сказал Лансель. «Конечно, вороны добрались до замков в речных землях прошлой ночью. Новости распространятся по деревням и септам, а у Верховного Септона там есть шпионы», — громко произнес Тирион. «Как Уолдер Фрей мог быть так некомпетентен? Возможно, битва была кровавой, и обе стороны потеряли много людей. Если Сноу будет ранен или убит, это решит наши проблемы», — разглагольствовала Серсия. «Септоны говорят, что Сноу не понес потерь. Он с легкостью сокрушил Фреев. Ему даже не нужны были речники, чтобы сражаться за него. Джоффри очень рассердится. Это поражение принесет позор Железному трону», — покачала головой его сестра. «Принесет позор трону? Кого волнует настроение Джоффри?» — взорвался Лансель. «Мои отец, мать, братья и сестра, все они заключенные Сноу. Мистер в зубе говорит, что мать и Жанию утащили на север после того, как Фри нарушили права гостеприимства. Жанье всего 3. Как ты думаешь, что с ней сделает Белый Волк? Убьет ли он ее на глазах у моих отца и матери, или продаст ее в рабство какому-нибудь дикарю на краю света?» «Джоффри, ваш король, сир», — резко ответила Серсия. Лансель посмотрел на нее с отвращением. «Он дурак, который отрубил голову Неду Старку. Он не ведет эту войну. Джоффри бежал, как трус, со свадьбы с Диким Огнем. Мы все видели его мужество. К счастью», — Джимми придержал Серсию. «Лансель, твои страхи, возможно, преувеличены. Я был пленником в Риверроне вместе с твоим отцом и братьями. С нами обращались лучше, чем мы могли надеяться. Уолдер Фрей мертв, но твоя семья не имеет никакого отношения к его предательству. Почему твои мать или сестра должны пострадать? Тогда почему их увезли на север? В зубе пленники были в безопасности. Моя семья не имела к этому никакого отношения, но твоя имела. Как только ты оказался в безопасности, твой отец замыслил эти постыдные деяния. Тайвин Ланнистер заботится только о тебе, Джимми. Ему наплевать на всех нас. Он был бы счастлив обменять все наши жизни, чтобы выиграть войну. Нет никаких доказательств, сир, что лорд Тайвин имел какое-либо отношение к планам Уолдера Фрея, — сказала Серсия. Лицо Ланселя побагровело. Прекрати врать. Правда уже победила. Боги накажут виновных за эти преступления. Я буду молиться матери о милосердии и старице о мудрости. И если моя семья будет спасена, я посвящу свою жизнь вере. И умчался. Он не сказал нам, был ли Эдмур Талли спасен или умер в замке, — пожаловалась королева-регент. Спроси лорда Мир-Ревизера и его обширную сеть шпионов, — съязвил Тирион. Джимми рассмеялся. Серсия, нет. Как у нового мастера над монетой, у Тириона было гораздо меньше охранников. Он взял их всех, Бронна и Пада, в королевскую гавань. Чтобы не знали септоны, воробьи тоже. С наступлением мира в речных землях число беженцев в городе сократилось. Те, что остались, были более воинственными и лучше организованными. Воробьи не любили лорда Тайвина. Они были возмущены разрушениями в речных землях и в ярости из-за преступлений Уолдера Фрея. Тириону было интересно, как они отреагируют на эту новость. Они подъехали к особняку к югу от железных ворот. Копейщики с оливковой кожей пристально смотрели на экипаж. Их поддерживали другие стражники в канареечно-желтых одеждах и белых головных уборах с тяжелыми арбалетами. Аберин Мартил казался человеком с ветром в голове, но он сражался в спорных землях и основал собственную роту наемников. «Хорошо, что Дорн и Север были далеко», — подумал Тирион. «Оба королевства хорошо воевали». Стюарт объявил Тириона Мартеллом. Три песчаные змейки отдыхали под фруктовыми деревьями в саду. Одна свирепо посмотрела, другая усмехнулась, а последняя с любопытством уставилась на него. Их отец завтракал с Элларией, стройным молодым человеком с вьющимися черными волосами и смуглой кожей. Тирион гадал, почему парень с летних островов кажется ему знакомым. Тирион Ланнистер. Аберин выдвинул вперед тарелку с лепешками, оливками и финиками, начиненными сыром и орехами. «Ешьте, я не убиваю гостей, как Уолдер Фри или Тайвин Ланнистер». «Спасибо». Когда под Эбронн откусили по кусочку, Тирион украдкой взглянул на письмо под тарелкой красного змея. Голодный ворон съел кукурузу с руки молодого человека. «Почему ты здесь, Ланнистер?» – спросила Эллария. «Я пришел спросить о моей племяннице Мерцелле и о том, хорошо ли она отнеслась к солнечному копью и водным садам», – ответил Тирион. «Он хочет узнать, что нам известно о близнецах», – сказала третья песчаная змейка. «Должно быть, новость только что дошла до Ланнистеров». «Действительно», – Аберин ухмыльнулся. «Наши шпионы из речных земель прислали письмо. Все на Трезубце знают о предательстве Ланнистеров». Трезубец был длинной рекой. Новость могла распространиться на запад до Хорнволя и глубокого логова и на восток до Соливарин. К завтрашнему дню все западные земли будут знать, и корабли, заходящие в Крабий залив, посетят долину и расколотую клешню. «Надеюсь, Сноу послал твоему отцу ворона. Мне бы очень хотелось увидеть лицо Тайвина. Дорогой десница, вы лживый кусок дерьма». Лотар Фрей во всем признался, помахал запиской Аберин. «Это всего лишь слова. Нет никаких доказательств, что в этом замешан мой дом. У Сноу есть письма. Написано рукой твоего отца с печатью Ланнистеров Лотару Фрию. Он прочитал их вслух своим лордам. Твой отец обещал Риверон и Дарри Фрием. Он также собирался выдать Джой Хилла и Леонору Мутон за сыновей Уолдера. Волки разорвут лорда Мутона на куски за его предательство». Дарнийский принц был безмерно доволен Сноу. По крайней мере, Джой, дочери его любимого дяди, не придется выходить замуж за Фрея. Она была милым ребенком и заслуживала лучшего. Тирион перестал притворяться незаинтересованным. Что еще говорится в письме? Как Сноу так быстро взял близнецы? И что будет с заключенными? С какой группой заключенных? Многозначительно спросил Аберин. Шпион пишет, что Сноу взял мосты. Мы не знаем, что это значит. В близнецах было три группы заключенных. Эдмур Талли и высокородные с севера и речных земель были в одном подземелье. Фри были в других, хотя Тирион сомневался, что кто-нибудь прольет по ним слезы. Третьими были заложники из простора и западных земель. Насколько сильно будет разгневан север, узнав о действиях его отца, жив ли Эдмур Талли, продолжил Ланнистер. Да кому какое дело до Эдмура Талли, он не имеет значения, фыркнула элегантная песчаная змейка, пронзая кровавый апельсин изогнутым кинжалом. Какие планы у Сноу насчет заключенных? Убьет ли он Фриев? А как насчет людей, захваченных в плен в предыдущих сражениях? Уточнил Тирион. Самая старшая песчаная змея, высокая и мускулистая женщина, зарычала. Он должен задушить их собственными кишками. К счастью, их судьбу решаете не вы, ответил карлик. Младшая девочка, выглядевшая невинной, как Септа, мягко заговорила. Вы должны простить Абару. Она в ярости, что пропустила бой. Сноу моложе ее, и все же он выигрывает битву за битвой. А теперь он разоблачил вашего лорда отца как обманщика и лжеца. Я и так знаю характер своего отца. Скажите мне, что Сноу сделает с пленными? У него мой дядя, мои кузены и много тетушек. У него более 50 оруженосцев Ланнистеров. Мы не знаем. У меня в цитадели есть доверенное лицо. 4 года назад Джон Сноу был просто умным мальчиком, жаждущим учиться. Он бы укрепил свои связи и стал бы мистером на севере. Но твой дом начал войну со Старками, и он покинул Старомист. Лорд Тайвин думал, что 7 королевств вращаются вокруг него. Но орбиты могут смещаться, как утверждает архимистер Вайлин. Сноу может уничтожить целое поколение высокородных лордов западных земель, сказал Лабирин. Это было правдой. Север захватил всех Крикхоллов. Ни один из сыновей лорда Роланда не был женат. Лиффорды, Лигдены, Браксы, Серритты, возможно, в их замках осталось несколько детей младше 5 лет, но западные земли понесут огромные потери, если пленников убьют. Тирион содрогнулся при этой мысли. Странно, не правда ли, жить в страхе и молить о пощаде своих врагов? Вот что дом Ланнистеров сделал со своими знаменосцами, усмехнулся Мартилл. Тирион не мог не согласиться. Вопли и рыдания женщин разносились по багрище Красного замка. Рассказы о штурме близнецов распространились по городу, как лесной пожар. Маргери сохраняла спокойствие, но ее спутница и леди с болью осознавали, что дом Старк последние две недели выводил заключенных из простора на север, а Уэн Фассови ждал новостей вместе со всеми, пока Мейс осмысливал всю информацию, которую Тиреллы смогли собрать. «Почему ты плачешь?» – спросила леди Алина, жующая крекеры с сыром. «Ах, мой Алин, он был таким храбрым и рвался на войну», – сказал Элинор, вытирая покрасневшие глаза. «А теперь он может потерять руку, или ногу, или даже умереть». А Уэн покачал головой. Он любил Элинор, но ей определенно нравилась ее драма. Невзрачная, покрытая оспой женщина вышла вперед, совершенно запыхавшись. Септон истерика, назначенная Верой Тиреллом, присела в реверансе перед леди Алиной. «Я слышала историю от святых братьев, но она слишком порочна для нежных юных ушей. Девы не должны слышать такие ужасные вещи». Королева шипов закатила глаза. «Ну, теперь они точно не уйдут. Расскажи нам эту историю». Нестерика молча обратилась к юной леди Булвер, Алле и Мегги Тиреллу. Три девушки с широко раскрытыми глазами не собирались затыкать уши. Сноу обвинил Уолдера и его сыновей в изнасиловании. Он отрезал им члены, один за другим, острым ножом на глазах у заключенных. А потом он сжег их всех. Лорд Мейс побледнел, а стражники вздрогнули. Даже Эуэн слегка позеленел. К счастью, Алина была сделана из более прочного материала. Все их члены, у лорда Уолдера десятки сыновей. Это займет много времени. И зачем кому-то трогать член Уолдера Фрея? Я бы не сделала этого ни за все вино Эрбора, ни за золото утеса Костерли. Элинор снова заплакала. А что, если он отрежет Алину? Если Сноу сделает это с Алином, ты найдешь себе другого жениха. Мужчины не на многое годятся, но без члена, еще меньше, пренебрежительно произнесла старуха. Бабушка попыталась одернуть ее Маргери. Джон Сноу, чудовище, воскликнул Мейс Тиреллу. А Уэн, что ты думаешь, стал бы Джон кастрировать Уолдера Фрея? Спросила Алина, проигнорировав сына. Если Фри причинили вред его сестрам, конечно, но у него должна быть причина, миледи. Наказание соответствовало бы преступлению. Мы должны спасти наших знаменосцев от сожжения заживо. Как ты думаешь, Сноу хочет больше золота за наших лордов? Спросила Маргери. Я напишу в близнецы, леди Маргери. Но ворону потребуются целые сутки, а может и больше. Если Сноу казнит заключенных, то может оказаться слишком поздно. Но я не думаю, что он причинит вред нашим людям. Он не причинит вреда оруженосцам и детям. Джон добрее, чем кажется. Джон предпочитал работать на улице. Солнечный свет и свежий воздух были лучше для раба. Волки наслаждались травой, деревьями и трезубцем больше, чем тесным замком. Чет взял призрака на юг с миссией, но черный кот был рядом с ним. Он постучал инструментом по бронзовой полоске маленьким молотком, выгравировав руну первых людей. Лорд Сноу, сир Микель сопровождал высокого красивого мужчину с темными волосами и умными глазами. «Значит, меня сожгут заживо?» – спросил Бейлор Хайтауэр, глядя на большую кучу дубовых и ясеневых веток с разбросанными сверху ветками. «Мы видели, как ваши ребята строили это. Это погребальный костер, сир. Если бы я хотел убить пленника, я бы сделал это быстрее. Присаживайтесь», – служанка поставила две тарелки, на каждое из которых было яйцо всмятку, ломтик бекона, ломтик сыра и свежеиспеченный хлеб. «Вы пьете эль или вино, эль?» Бейлор Хайтауэр разломил яичный желток над горячим хлебом и откусил кусочек. Рыцарь улыбнулся. «Я съел предложенный хлеб. Я так понимаю, сегодня вы меня не убьете». Джон налил две чашки эля. «Я бы предпочел никого не убивать. Ты убил много фреев. Что ты планируешь для нас или людей Ланнистеров? А вы что думаете? Я не буду умолять о пощаде, лорд Сноу. У меня есть наследник в Хайтауэре, второй сын и две дочери. К счастью, у них хватило ума остаться в староместе. У меня есть братья и сестры, которые будут поддерживать мой дом на плаву. Я хочу жить, милорд, но я принимаю свою судьбу». Репутация Бейлора яркой улыбки была вполне заслуженной. Он обладал святостью человека, пребывающего в мире с самим собой. «Вам не придется просить милосердия, сир. Вы помните мирные переговоры в Харренхолле? Север хотел возвращения Сансы Старк и мира для речных земель. Роб Старк настаивал на том, чтобы не было никаких репрессий, ни заложников, ни лишения земель и титулов. Теперь у нас есть Санса Старк, но мы все еще хотим мира для речных земель», — сказал Джон. «Может ли простор обещать нам это?» Глаза Бейлора удивленно распахнулись. «Вас устроят эти условия, даже после Божьего ока и близнецов? Я планирую вернуться на север. На мысе морского дракона и на каменистом берегу продолжаются налеты железнорожденных. да и нашим знаменосцам нужно отдохнуть. Могут ли ваши лорды гарантировать перемирие, если вы нас отпустите?» Рот Бейлора слегка приоткрылся, когда Джон кивнул. Рыцарь на некоторое время задумался. Вопрос в том, насколько мстительным будет Железный Трон. Тиреллы были рады принять сделку в Харренхолле, именно Бейлиш и Джоффри отказались. «Я не думаю, что они позволят Талли оставаться верховными лордами после того, как Тейвин пообещал Риверен другому. Но я сомневаюсь, что трон достигнет других домов, хотя им могут понадобиться заложники. Я дам вам условия для вашего освобождения. Я хочу мира, никаких набегов, никаких грабежей, конец всем боям. Речникам нужно время, чтобы восстановиться, поэтому никаких сборов или налогов в течение 5 лет, услышав последние требования». Бейлор нахмурился. «Сельским жителям нужен хороший урожай, чтобы пережить зиму. Я, конечно, согласен с вами, лорд Сноу. И я знаю, что сир Гарлан, леди Маргери и леди Алина не хотят войны. Но что вы хотите, чтобы я сделал? Поговорите с другими лордами. Озвучьте им это предложение. Я хочу, чтобы они дали слово, что не будут искать речных лордов для наказания и что они будут защищать простолюдинов», — сказал Джон. «Я сделаю это, но...» Бейлор колебался. «Лорд Сноу, это не решает вопроса. Тейвин Ланнистер не забудет своего унижения. И Джоффри, я был в королевских землях совсем недолго, но не видел в этом мальчишке ничего хорошего. Он злой и глупый мальчик, и будет злым и жестоким королем. Он будет таить обиду на дом Старк до самой смерти. Он нам тоже не нравится. Я снова вернусь на юг, сир, и в следующий раз моя армия будет больше и лучше оснащена. Разрешите говорить свободно, Сноу?» Северянин кивнул. «Мой дом – один из величайших в 7 королевствах. Со Староместом мы так же богаты, как Тиреллы. Мы можем собрать 15 тысяч мечей и собственный флот кораблей. У нас есть влияние в цитадели и в Вере. У нас долгая и гордая история. И все же в течение 150 лет Хайтауэр не играли в Игру престолов. Вы знаете, почему? Конечно, из-за Отто Хайтауэра, который был десницей короля в танце драконов. Верно. Мой прапрадед чуть не разрушил наш дом. Он выдал свою дочь замуж за короля Визириса и замыслил посадить на железный трон своих внуков. Это привело к ужасной кровопролитной войне. Отто потерял голову, лорд Хайтауэр был убит в бою, а его сыновья, внуки и правнуки погибли на войне. Его дочь сошла с ума, прежде чем умерла 2 года спустя. И в чем смысл этой истории, сир Бейлор? Власть имеет свою цену. Железный трон – это отравленная чаша. Те, кто пытается подняться слишком высоко, часто падают, а их дом страдает от их амбиций. «Вы должны сказать это Тиреллам», — усмехнулся Джон. «Я не Отто Хайтауэр, сир, и у моих врагов нет драконов. Ни Роб, ни я не жаждем власти. Мы не держим зла на простор. Но я сомневаюсь, что правление Джоффри продлится долго». Сир Бейлор сдержал свое слово. Люди Старков сопроводили рыцаря в Солярий-близнецов. 2 мальчика из зимнего городка спрятались в нише неподалеку и подслушивали. Рыцарь оказал большое влияние на просторцев. После первоначального шока от этого предложения другие лорды и рыцари с нетерпением ждали подробностей. Что еще более важно, ни у кого из высокородных, даже у свирепого Риндилла Торли, не было желания мстить речникам. Большинство хотело только вернуться домой. У простора не было любви к Джоффри Баратиону. В тот же день Джон поговорил со своими сестрами. Санса выразила свое беспокойство, но Арья не терпелась вернуться в Винтерфилл. И обе были рады, что их леди-мать получит почести, причитающиеся Талли из Риверена. Они собрали командиров как Северной армии, так и речных лордов в большом зале Восточного замка. Джон стоял рядом с Арьей и Сансой, а по бокам – Сандер Клиган, рыцари Долины и Бриенна. Там присутствовали освобожденный сир Бейлор, а также лорды Фассори и Торли. «Мы едем на север, в Винтерфилл. Но, как же речные земли? Мы не сможем защитить наши земли от Железного Трона!» В ужасе воскликнул Клемент Пайпер. Заговорил сир Бейлор. «Мы поговорим с Тиреллами. Простор более не желает воевать в речных землях. В Королевской гавани армия Тиреллов больше, чем силы Ланнистеров. Тейвин не настолько безрассуден, чтобы посылать свою армию без всякой выгоды. Лорд Тейвин приказал Амариларху, Варгахауту и Григору Клигану совершить набег на земли близ Трезубца. Все трое мертвы, а их люди убиты. Скатертью дорога», — Торли сплюнул. «Я выставил сиру Бейлору свои условия. Никаких набегов на речные земли, никаких заложников и лишений титулов», — сказал Джон. «Как они заставят нас отдать заложников, «Когда у нас так много пленных из западных земель?» – спросил Джонас Бракин. Джон покачал головой, и речные лорды внезапно осознали свое истинное положение. «Вы собираетесь освободить наших пленников, даже людей Ланнистеров?» – воскликнул Бракин. «Они не ваши пленники, лорд Джонас. Армия возвращается на север. Мы слишком долго отсутствовали. Во-вторых, лорд Эдмур – знаменосец дома Старк. Он поклялся следовать в этом. И в-третьих, заключенные принадлежат Винтерфиллу. Это мое решение», – снова оглядел комнату. «Мы не тюремщики. Мы не угрожаем повесить людей, чтобы заставить их сдаться. Я сделал это в зубе только для того, чтобы обеспечить линии снабжения. Ваш бастард был заперт в близнецах, лорд Бракин, и ваш сын, лорд Маллистер. Вы хотите этого для других, чтобы они старели и умирали в подземельях? Война в речных землях закончилась. Но что будет с нами?» – спросил Титас. «Вполне вероятно, что дом Талли будет разрушен, а остальным придется прогибаться и кланяться. Но это ненадолго», – ответил Джон. «Лорд Сноу, я мог бы удерживать Риверен в течение 2 лет с несколькими сотнями человек и несколькими заложниками Ланнистеров», – сказал Черная Рыба. «И что это будет за жизнь? Ланнистер разграбит ваши земли и убьют ваших соплеменников. Сир Бриндин, вы могли бы удержать Риверен, но какой ценой? Предстоит еще 2 года войны», — сказал Джон. «Самая защищенная часть речных земель находится от близнецов до перешейка Ирвакилин. Север не уступит эту территорию». Он обратился непосредственно к речникам. «Милорды, если вы желаете безопасности, я приветствую вас на севере. Там дом Старк сможет защитить вас от врагов. Но если вы не пойдете на север, знайте это. Волки снова придут на юг. Я не могу сказать, когда, но наши силы восстановятся, и мы вернемся, сильнее, чем раньше». Рикард Карстарк встал. «Лорд Сноу, если мы отступим, скажут ли они, что мы побоялись сражаться? Неужели Ланнистеры и их лакеи назовут нас трусами?» Джон пожал плечами. «Чего стоят слова лжецов? За последний год мы выиграли 8 битв. Оружие мужчин тускнеет, и их страсть к бою ослабевает. Ни одно королевство не выигрывает от длительной войны. На войне цель – победа, а не длительные кампании. Лорд Сноу, я родился в Адривороне и буду похоронен там, под Чердривом. Я не оставлю свой дом, но мои сыновья, Тхос и Бен, отправятся на север. Если львы нападут на меня, я прошу вас отомстить за меня», — сказал Титас. «Хорошо сказано, лорд Блэквуд. Я оставлю Марка на родине, но отправлю Льюиса в Винтерфилл», — поддержал его Климент Пайпер. «Леди Шелла, мы будем рады приветствовать вас в Винтерфилле. Лорд Лиман, вас тоже. Мы научим тебя править. Когда ты станешь старше, ты вернешься в Дарри». Маленький лорд сглотнул, но согласился, как и леди Уэнд. Маллистеры решили остаться в Сигарде, но другие сочли нужным отправить своих наследников на север. Бастард лорда Джонаса и 2 его дочери приедут в Винтерфилл. Венсы пошлют 2 сыновей, и 2 сирот из дома Диддингсов, сын и дочь дома Блантри, а также младший сын дома Шоуни отправится на север, заговорил молодой Лаймонд Гудбрук. «Лорд Сноу, я хотел бы сопровождать Эдмура, куда бы он ни отправился. Выбор за вами, лорд Эдмур. Вы можете остановиться в близнецах, если хотите. Вам, конечно, будет рады на севере. Я бы посоветовал вам отказаться от пребывания в Риверане. Это крепкий замок, но там вы окажетесь в ловушке», — сказал Джон. Эдмур колебался. «У меня нет хороших воспоминаний о близнецах. Возможно, Белая гавань подойдет. Рослин непременно захочет увидеть настоящий город. Могу ли я взять с собой ее сестер?» Похожие на ручки кувшинов уши Виллиса Мандерли покраснели. «Мы рады приветствовать вас в Белой гавани, милорд. Но Фри, я решу, что будет с Фриями сегодня вечером, до пира. И после этого мы почтим память мертвых», — перебил его Сноу. Джон задержал сира Бейлора после того, как остальные лорды ушли. Они поболтали о цитадели и о том, как Алин, племянник Бейлора, получил свое золотое звено. Рыцарь пригласил его посетить Хайтауэр. Прежде чем он успел ответить, Арья вывела леди Смалвуд обратно в зал. «Джон, это леди Равелла», — представила ее Арья. «Приятно познакомиться. А это сир Бейлор Хайтауэр, наследник лорда Лейтона». Джон и рыцарь поклонились. Всегда любезный Бейлор поцеловал руку взволнованной женщине. Леди Равелла удерживает желуди. Но Фри убили ее мужа, лорда Тиамара, и они с дочерью остались совсем одни, — выпалила северянка. «Я сожалею о вашей потере», — сказал доблестный рыцарь. «Сир Бейлор, я хочу попросить вас об одолжении», — сказал Джон. «Когда началась война, Леди Равелла отправила свою дочь в Старомист. Я хочу убедиться, что она в безопасности и что желуди не падут. После смерти лорда и его рыцарей в доме Смалвуд осталось не так уж много людей. Ваша дочь в Староместе, миледи? Да, сир. Она с моей двоюродной бабушкой в материнском доме недалеко от звездной септы. Но она, надеюсь, не хочет быть септой. Сир Бейлор улыбнулся. Равелла отрицательно покачала головой. Моя Кареллин прекрасно танцует. Она также прекрасно поет. Она на 2 года старше леди Арии. Тогда у меня есть решение. У меня есть полдюжины племянников, не связанных узами брака. Есть 5 домов, присягнувших нам, Безбери, Бульверы, Костейны, Кью и Маллиндеры. Если она пожелает, дом Хейтауэр позаботится о том, чтобы леди Кареллин удачно вышла замуж. Я пошлю людей в желуди для вашей защиты. Вам не нужно беспокоиться. Благодарю вас, милорд, леди Смалвуд просияла. Скажите спасибо Старкам, миледи. Они требовали, чтобы речные земли были защищены. Простор позаботится о том, чтобы это произошло, независимо от того, что решит Железный Трон. Мы предпочли бы сражаться с бандитами, чем снова столкнуться с Севером в битве. Призрак вернулся из 7 ручьев. Чет спрыгнул с повозки, которую толкали мрачные люди. Несколько закрытых гробов, простых деревянных ящиков, лежали в задней части. Сладкий тростник, разбросанный по сосновым доскам, не мог заглушить зловоние трупов. Гробовщик поклонился, а Джон зажал нос, борясь с ужасным запахом. Он открыл крышку и увидел ужасное разложившееся тело Талисы Мильгир. Кожа, плоть, волосы, все сгнило на раздутом трупе. «Кто остальные?» – спросил Джон. «Сир Роланд Уэйнвуд, Доннил Локк, Робин Флинт и сир Элберт Билмор. Тела в плохом состоянии, мистер, даже хуже, чем леди Талиса», – ответил Чет. «Трупы уже сгнили. Здесь мало что можно сделать. Нарисуйте их гербы на гробах. На гробе леди Талисы нарисуйте серого лютоволка на белом поле». Ребята из зимнего городка кивнули и ушли. Призрак остался, и Джон почувствовал утешение в своем лютоволке. Пришло время разобраться с фриями. Когда Джон вошел, в большом зале воцарилась тишина. Весть о сделке с Бейлором Хейтауэром быстро распространилась. Просторцы вздохнули с облегчением, жители Запада были озадачены, а фрии напуганы. С другой стороны, вчера он сжег 10 фреев. Хорьки боялись огня. «Приведите ко мне оставшихся мужчин фреев», — приказал Джон. Стражники Старка окружили их. Лишь немногие, у кого было больше 10 именин, пережили чистку. Стиврон, первинный Оливар, Стефан, сын Уолтона, и Алессандр, сын Саймонда. Малыши рыдали, когда их вырывали из рук матерей. «Лорд Сноу, а как насчет этих?» Сир Алин подтолкнул 2 сыновей Эммона Фрея. Клиас и Тион испуганно посмотрели на своего дядю, сира Кивана. Джон отрицательно покачал головой. «Сир Стиврон», рыцарь поднял усталые старые глаза. «Вы клянетесь, что ничего не знали о планах Лотера?» «Клянусь, лорд Сноу. Райман и Лотер знали, что вы спасли мне жизнь. Я бы сообщил вам о любом заговоре против Робба. Я прошу пощадить моих внуков, Стефана и Брайана Фрея». «Отказано, сир. Я обещал положить конец линии Фреев, но вы хорошо служили мне, как и первинный Оливар. Это мое решение. Имя Уолдера Фрея исчезнет из истории. Отныне, вы будете зваться сир Стиврон из Переправы. Я не желаю больше слышать имя вашего отца. Но что я буду делать, милорд? Куда я пойду?» Сир Стиврон был старше всех в зале. Хастерталли умер от старости 2 луны назад, но он был моложе Стиврона. «Я могу дать вам лошадь, доспехи и оружие. Вы вольны покинуть речные земли. Я слишком стар, чтобы быть межевым рыцарем. Я мог бы пойти на стену, но тогда кто позаботится о моих внуках и внучках?» «Хорошо, сир. Вы можете служить дому Старка и своими действиями стереть пятно предательства. Взамен я обещаю дом и очаг, и это предложение относится к вашим родственникам». В зале раздались громкие вздохи. Однако сир Стиврон настаивал на большем. «Но как быть с моими сестрами, племянницами и их детьми? Принесите свои клятвы, сир. Я никогда не нарушал обещаний, данных знаменосцу», — сказал Джон. «Они принесли клятвы, но не как фри, а под своей новой фамилией. Стиврон, Первин, Оливар и еще полдюжины». Матери призывали своих маленьких сыновей говорить громче, но дети спотыкались на фамилии. «Потребуется время, чтобы привыкнуть к этому имени». Джон подождал, пока в зале снова воцарится тишина. Сир Микель Ридфорд, молодой рыцарь долины, встал и вышел вперед. Он опустился на колени, положив меч на землю. Сир Микель, вы спасли жизнь моему брату в семи ручьях. Вы храбро сражались у Божьего ока и приняли участие во взятии близнецов. За это я окажу вам честь. Дом Болтон вымер. Я назначаю вас костеляном Дредфорта, объявил Сноу. Милорд, это слишком великодушно, сир Микель ляхнул. И это было так. Земли Дредфорта простирались от одиноких холмов до Хорнвуда. Крепость стояла в верховьях реки Рыдальницы и находилась в нескольких днях езды от истоков Белого Ножа на западе и Студеного моря на востоке. Богатство дома Болтон было намного больше, чем у любого знаменосца Старков, кроме Мандерли. «Санса Старк», — позвал Джон. Его сестра встала и повернулась к нему лицом. «Сир Микель, вы костелян. Вы будете управлять землями Болтонов. Но моя сестра наградит феодами тех, кто служит дому Старк. Рыцари долины, высокородные, изгнанные из речных земель, и фри. Леди Санса возьмет на себя заботу о женщинах фреев. Санса позаботится об их положении, браках и будущем, а также даст им в приданое землю и золото. Только те, кто верен Винтерфеллу, будут вознаграждены». Санса присела в реверансе. «Это большая честь». Джон поморщился. «Это большая работа и огромная проблема. Но я верю, что вы справитесь с этим хорошо. Сир Микель, когда моя сестра закончит, ваша семья будет править самой большой крепостью в этих владениях. Вы можете создать новый символ для своего дома. Благодарю вас, милорд. Я клянусь старыми и новыми богами верно служить вам. Мои потомки будут чтить эту клятву до конца дней», — горячо воскликнул сир Микель. «Верным не мне, а дому Старк и Северу», — поправил его Сноу. «Чет, принеси мне то, о чем я говорил с тобой ранее». Ребята из зимнего городка свалили добычу к ногам Джона, сундуки с золотыми и серебряными монетами, бочонки с драгоценными камнями, шелковые рулоны, ярды серебряной и золотой тесьмы, украшенные драгоценными камнями кубки и слитки драгоценного металла. Джон поднял пригоршню монет. Это военные трофеи, но золото ничего не дает. На него приятно смотреть, но оно не прокормит человека зимой. Мы возьмем эти сокровища и преобразим север. Мы построим корабли и гавани, дороги и мосты. Мы будем торговать древесиной, мехом, медом и железом с эссосом. Золото будет разделено между всеми нами, чтобы быть уверенными, что север будет иметь мясо и мед за нашими столами. Старикам не придется умирать во льдах и снегах. И когда мы снова станем сильными, мы пойдем на юг. Когда это произойдет, Сноу? Громко спросил Большой Джон. Когда мы снова заставим львов дрожать от страха, когда роб поправится и численность нашей армии увеличится. Дайте мне время, и мы уничтожим наших врагов. В сумерках они зажгли погребальную лодку. Тело Кейтилин Старк было забальзамировано мистером Виманом и Бреннитом, органы удалены и помещены в 7 глиняных кувшинов, лежащих у ее ног. Судно представляло собой простую, деревянную лодку, без парусов и весел. Тело леди Кейтилин было вымыто, и гробовщик сделал все возможное, чтобы зашить горло и разгладить порванную кожу. Под ней был расстелен серый плащ дома Старк, и она была покрыта толстыми шерстяными одеялами синего и красного цветов. Предложение Рослин надеть платье из голубого шелка было отвергнуто. Ни Арья, ни Санса не допустили бы, чтобы их леди-мать была похоронена с какими-либо следами близнецов. Лорд Хастер был похоронен в сверкающих, серебряных, пластинчатых доспехах, сине-красном плаще и большом шлеме с форелью дома Талли. Деревянный меч, кольчужные перчатки, охотничий рог и большой, дубовый щит были в лодке Хостера. У леди Кейтилин было только небольшое знамя, поспешно сделанное Сансой, но целая армия отдала дань уважения. Арья и Санса стояли на мосту вместе с Эдмуром, Бриндином и Джоном, наблюдавшими с берега рядом с Роббом и Лютоволками. Лорды Севера, Простора, речных и западных земель склонили головы перед пылающим кораблем. Люди Старков отдали честь с обоих берегов реки. Солома и дрова уже загорелись. Когда похоронная лодка миновала переправу, Санса и Арья сбросили с моста два факела. Не будет ни огненных стрел, ни горящих парусов. Зеленый зубец замедлил ход в сумерках, и лодка задержалась, как будто трезубец хотел нежно обнять леди Кейтилин. Горящая лодка уплыла, и останки утонут в русле реки, где покоились в смерти лорда и леди дома Талли. «Леди Арья и леди Санса, я сожалею о вашей потере, слышал, что ваша леди-мать храбро погибла, сражаясь за свой дом», — сказал сир Бейлор, выражая соболезнования от лица просторцев и речников. «Я бы предпочел, чтобы моя сестра была жива, сир», — влез Эдмур Талли. Он посмотрел на сира Кивана, лорда Крикхолла и лорда Бракса, которые неловко стояли, ожидая своей очереди. «Спасибо за добрые слова, сир», — попыталась сгладить неловкость Санса. Наследник староместа поклонился и ушел. «Почему они здесь?» – прошипел Эдмур. «Ланнистеры вторглись в речные земли. Они все должны быть заперты в подземельях. Мой брат освободил их», – спокойно ответила Санса. «Пусть будет так, Эдмур. Сейчас не время и не место. Мы прощаемся с теми, кого потеряли», — сказал черная рыба. Они сожгли тело Талиса Мильгир на западном берегу, рядом со сломанным мостом. В небе взошел слабый полумесяц, а на небе появились звезды. Костры освещали береговую линию, и ребята из зимнего городка вытаскивали бочки с элем, а мужчины пили из бурдюков. Почетный караул Рабба был в полном составе, как и северные лорды с наследниками. Большой Джон пел северные песни своим глубоким басом, волки на холмах и зимняя дева. Мормонты подняли тост за павшую целительницу, а армия отдала дань памяти тем, кто был убит в семи ручьях. Они не могли спасти все тела Стрезубца, но Джон попросил лордов и наследников назвать имена погибших. Ребята из зимнего города вырезали их на камнях, которые были сложены в большую пирамиду. А перед этой кучей Джон воздвиг каменный алтарь и нацарапал четыре слова. Зима пришла в дом Фрей. После того, как Джон собрал прах Талиса и ее нерожденного ребенка, они сожгли другие тела: сира Роланда, сира Элберта, Доннила Лакка, Робина Флинта, Ауэна Нарри. Печаль и гнев исчезли. Люди рассказывали истории и воспоминания об ушедших, не только о телах, извлеченных из Трезубца, но и обо всех, кто сражался и погиб, защищая речные земли. Слуги принесли огромные подносы с целыми жареными цыплятами, политыми густой, сливочной подливой из потрохов. Пес схватил целую тарелку. Более простая еда, маринованные свиные ножки, холодная ветчина и жареные сосиски, была разделена у костров. Из замка появились новые бочки с элем и вином. Праздничное настроение прекратилось, когда Джон поднялся, чтобы заговорить. «У нас есть еще одно дело». Он достал обруч из бронзы. 9 железных зубцов, выкованных в форме длинных мечей, были закреплены на кольце из кованой бронзы. «Лорд Сноу, что это?» – спросил черная рыба. «Корона зимы. Древние короли Старков носили корону с мечом, пока не пришли драконы. Вы предложили объявить Рабба королем Севера. Он отказался, но серый ветер все еще король среди волков». Он надел обруч на голову лютоволка. Джон и несколько охранников Винтерфилла подняли открытый гроб и положили его поверх дубовых, ясеневых и сосновых ветвей. Остальные мужчины отошли, оставив только Джона и Рабба у погребального костра. Солома быстро загорелась от факела, дерево затрещало, а пламя ярко горело в ночи. Призрак и Немирия вышли из темноты, ведя за собой большую стаю серых волков. Лютоволки окружили костер, отдавая дань уважения своему брату. Арья и Санса вышли вперед и взялись за руки с Джоном. Огонь поглотил гроб, а серый ветер превратился в пепел. И когда пламя унесло душу лютоволка в загробную жизнь, Роб Старк проснулся. Он сел, дрожа, к шоку всех, кто наблюдал за ним. Санса, рыдая, побежала к брату, и Арья последовала за ней. Джон вынул корону зимы из погребального костра. Роб безотрывно смотрел на останки своего лютоволка. «Талиса?» Джон отрицательно покачал головой. Лорд Винтерфилла закрыл глаза и заплакал. Санса была окружена фриями, которые ловили каждое ее слово. Она не знала и половины их имен, не знала, как они связаны, не знала, кто их матери. К счастью, фриям было все равно. Они были больше сосредоточены на поиске мужей и домов. «Как поживает ваш брат Роб?» – спросила Рослин Талли, единственная женщина, у которой был муж. В близнецах все, кто ранее были замужем, стали вдовами. Усталый и слабый после пережитого испытания. «Ему понадобится время, чтобы восстановиться», – ответила Санса. «Леди Санса, что теперь будет?» – спросила встревоженная блондинка. Это была жена Лотера с четырьмя маленькими дочерьми, одна из которых была еще младенцем. «Скоро армия выступит в поход, через месяц мы доберемся до Винтерфилла. Но что будет с нами?» – поддержала ее женщина. «Вы поедете на север. Потребуется время, чтобы разделить земли Болтонов, и я должна поговорить об этом со своими братьями. Для ваших семей будут найдены дома в зимнем городке. С вами будут хорошо обращаться», – Джон не нарушает своего слова. «Но Сноу все еще здесь главный, разве лорд Старк не лишит своего сводного брата власти?» Говорившая Фрей была красива, но у нее был острый язык и жадные глаза. «Заткнись, Уолда. Пожалуйста, простите нас, леди Санса. В близнецах наши родные братья, сводные братья и племянники постоянно боролись за благосклонность лорда Уолдера. Обещания давались, затем нарушались и часто заменялись угрозами. «Вещи никогда не были тем, чем казались», — резко ответила Рослин. Жизнь в близнецах казалась несчастной. Санса почувствовала укол вины из-за своей мелкой вражды с Рией, но любое сестринское соперничество исчезло после Королевской гавани. Леди могла быть мертва, но Санса вернулась к стае. Винтерфилл совсем другой. «Все мои братья доверяют друг другу». В своем завещании Роб заявил, что в случае его смерти или ранения Джон возглавит Север. Робу уже лучше, но он не готов возглавить армию. «Мои братья едины. Они всегда были верны друг другу. Значит, лорд Сноу действительно даст нам земли и золото в приданное», — пискнула толстая Уолда. «Эти браки будут заключены на благо Севера, и вы должны быть верны дому Старк. Если нет, я скажу Джону. Ни один предатель не ускользнет от него». Арья прижалась к большой волчице. Ее голова покоилась на темно-серой шерсти вокруг массивной шеи. Немирия предпочла бы бегать под звездами и луной и питаться мясом овец и коров, но волчица не двигалась, утешая свою спутницу. «Знала ли она?» – подумала Арья. Сирия Форель преподал ей много уроков. Простые советы о том, как держать меч, как делать выпады и парировать удары, давал странные задания, вроде ловли кошек, балансирования на одной ноге, но самым ценным уроком был тот день, когда красные плащи арестовали Нидда Старка, и ее инструктор по танцам пожертвовал собой, чтобы позволить ей сбежать. В тот роковой день Сирия Форель сказал, что самое важное – это видеть. Сердце может лгать, а язык может обманывать, но глаза видят правду. Арья не забыла тот урок. В ту ночь, когда все глазели и таращились на возвращение Робба, Джон снял корону зимы с головы Серого Ветра. Корона горела, желтая бронзовая лента и черные железные шипы пылали от жара. Джон держал обруч лишь короткое мгновение, пока Арья и Санса обнимали Робба. Среди всеобщего возбуждения ни северяне, ни другие высокородные не заметили этого. Но Арья видела, ее брат не обжегся. Только одна семья не боялась огня, и это были не Старки. Джон поставил две урны с останками Талисы, ее ребенка и Серого Ветра рядом с кроватью брата. Роб погрузился в глубокий сон, опустошенный, усталый и слегка одурманенный. Его брат был рад видеть Сансу и Арью, но глубоко скорбел. Робу станет лучше, а прах будет похоронен в склепах Винтерфилла, где ему и место. Джон миновал несколько отрядов стражников, сира Майкла и сира Эндрю из долины, Патрика Маллистера и Виндила Мандерли и сира Алина из Винтерфилла. Все они были хорошими людьми и стремились защитить лорда Винтерфилла. Возвращение Робба праздновалось как благословение богов. Некоторые приписывали чудо семерым, а другие – старым богам Севера. Джону было все равно. Через несколько дней Северная армия отправится на Королевский тракт. Предстоит сделать очень многое – отправить воронов, организовать линии снабжения и транспортировать осадные машины. Пересечь перешейк было трудно, потому что в болоте невозможно было добывать пищу. Курганные земли, пыльные, продуваемые ветрами равнины, были не намного лучше. Север нуждался во флоте для торговли и транспортировки, а с каналом, соединяющим горячку с пастью, ров Киелин будет пересечен. Дому Старк понадобится способный и преданный лорд в этом замке. «Мистер!» — крикнул Чет с лежбища. «Атлас пойдет на север. Он разрушил доменную печь по вашему приказу. Жаль, но печи можно было бы восстановить. Из-за дороговизны сталь использовалась только для лучшего оружия и доспехов. Но на севере все должно было измениться. Моя мать и простолюдины пойдут с ним», — добавил Герри. «Их встретит в зимнем городке. Город сильно вырастет, как только мы построим дороги к Белому ножу. А как насчет речных судов, когда они доберутся до близнецов?» — спросил Джон. «Через два дня. По зеленому зубцу труднее плыть вверх по течению, но обратный путь в Харрови будет быстрым», — ответил Чет. «Бывшие заключенные отправятся в Королевскую гавань с особенным грузом, головами и руками более 50 фреев». Джон надеялся, что сундук откроют перед Ланнистерами в тронном зале Красного замка. Оставалось добавить еще один подарок. «Сноу, ты здесь, чтобы убить нас всех?» — спросил Крик Холл. Леди начали успокаивать распереживавшихся оруженосцев, которые потеряли всякое стремление к славе на войне. «Если бы я хотел это сделать, зачем мне сначала освобождать вас, сир?» — спросил Джон, заинтересовавшись логикой этого человека. «Сир Лайл считает, что вы планируете убить нас до того, как мы достигнем Королевской гавани», — пояснил сир Киван. «Я не Тайвин Ланнистер. Леди Лиффорд, вы помните, что я сказал в вашем замке?» Наследница Золотого Зуба покачала головой. За нее ответил Тибольд Марбранд. «Вы поклялись, что, если западные земли обеспечат поставки, ни один заключенный не пострадает, а когда война закончится, пленников вернут в целости и сохранности. Война в речных землях закончилась. Я буду чтить свою клятву. Так ты действительно отпустишь нас? Ошеломленно спросил Вепрь. Да, но у меня есть еще кое-что. Джон открыл сумку и вытащил огромную голову. Я сжег гору заживо и изрубил его на куски. Я сделаю гораздо хуже любому, кто снова нападет на речные земли. Рыцари и лорды Запада молчали, а женщины отвернулись. Голова горы будет отправлена Аберину Мартеллу, а Фри – дому Ланнистер. Джон ушел. Он покинул замок и лег под звездами. Рядом с ним были Балерион и Призрак. Джон снова закрыл глаза и погрузился в сон. Ему вновь снились драконы. Конец. Заметки автора. В Вики «Песни льда и пламени на красной свадьбе» есть отличная фотография Зиппо 514. На ней изображена голова серого ветра на трупе в пластинчатой броне. Картина скорее аллегорична, чем точна, поскольку на ней изображен серый ветер без короны, в доспехах и сидящий на железном троне. Личинки выделяют тепло, когда питаются, а через 3-5 дней они превращаются в куколок. Сколько времени потребуется, чтобы вылупиться после этого, зависит от температуры. Уолдер Риверс рассказывает Джейми в «Пирс Тервятников», что Уилин убил Рейнальда Вестерлинга, когда тот пытался спасти серого ветра. Две сестры Пейдж вышли замуж за Уилина и Джаммаса, отца Большого Уолдера. Глава Миретта, последняя в «Буре мечей», рассказывает о Уолдере как о великом добытчике. Один из постоянных мотивов заключается в том, что семейные амбиции часто являются проклятием. Подумайте о Тиреллах, делающих Маргери королевой, или о том, что Хастерталли выдает своих дочерей за могущественных лордов, чтобы обеспечить свое собственное правление. Лиза, которая легко могла бы присоединиться к войне, поворачивается спиной к Киетелине и Эдмуру. Рыцарь может потребовать суда поединком, но Уолдер, просящий об этом после нарушения права гостеприимства, великий грех перед богами, показывает, как им можно злоупотреблять. Посмотрите на примеры: Брон против Вардиса, Клиган против Берика, Гора против Аберина. Ни одно королевство не выигрывает от длительной войны. Эти несколько строк перефразированы из второй главы книги Сунь Цзы «Искусство войны». В основном Сунь Цзы говорит, что надо вести короткие войны с определенными целями. Санса раздумывает о сватовстве для фреев. Здесь на нее возложена эта ответственность и дана ограниченная власть над Дредфортом. Мысль в том, что Санса будет лучше заниматься политикой, чем другие Старки. Джон занят, Арья не хочет иметь ничего общего с глупыми девчонками, а Роб все испортит. Старки разделят земли Болтона на множество феодов, признав Сира Микеля. Я знаю, что милосердие Джона будет поставлено под сомнение. Я не писал об этом прямо, но жизнь под руководством Сансы на севере будет намного лучше для Толстой Уолды, Белой Уолды и всех фреек. Их выдадут замуж за рыцарей, верных последователей из речных земель и долины. Рецензент прокомментировал в главе 35, что я основал личность Джона Сноу на Юлии Цезаре. Это верно. Юлий Цезарь убил огромное количество варваров, но он был невероятно милосерден к римским врагам. Он даже простил племена галлов, когда они явно платили обеим сторонам. И он выступал против казни римлян без суда. Конечно, это главная причина, по которой Цезарь был убит. Будь он более жесток, Цезарь прожил бы дольше. Он пощадил многих своих врагов в Риме. Обернется ли во вред ли милосердие Джона, чтобы наказать его? Возможно, но делать то, что правильно, может быть очень жестоко. И вы, конечно, можете поспорить, было ли это правильно. Римская архитектурная революция сосредоточилась на трех формах – арке, своде и куполе. Римляне также использовали лучший материал, такой как их версия бетона. Но основы были уже известны этрускам за столетия до этого. Римляне просто довели его до предела и сделали фантастические вещи, такие как стадионы и акведуки. Это фактически то, что предлагает Джон Сноу Северу. Римляне верили, что душа не может успокоиться, пока тело не будет похоронено. Вот почему Роб просыпается после кремации серого ветра. Согласно традиции, хотя бы небольшая часть останков, то есть пепел, должна быть похоронена. Интересно, что до христианского влияния детей в возрасте до 40 дней и рабов всегда хоронили, а не кремировали. В современном мире это может показаться тривиальным, но древний мир очень заботился о почитании мертвых. С оговоркой, что тело недостарка где-то пропало, я хотел передать этот дух в последней главе. Первоначально я планировал растянуть поминки на 3 дня. В первый день, Кэтлин Старк, второй, Талиса, третий, Серый Ветер. В историческом шотландском следе они оставляют тела на несколько дней. Но Джон не такой. В этой истории, когда он что-то решает, он это делает. Скорость очень важна на войне. Итак, Джон взял близнецы на рассвете, казнил фреев мужского пола в первый день и провел поминки на вторую ночь, послав призрака найти тело Талисы.